Глава 14. Тысяча островов. Тяжелая густая хмарь, заполнившая некогда светлые воды, была смертоносно удушлива. Тьма хозяина глубин не оставила в этих местах жизни, не затронутой его скверной. Лишь скелеты бывших морских обитателей, густо усеявшие песчаное дно, напоминали о том, что когда-то в этих водах кипела жизнь. Но глаз, способных различить движение маленькой юркой тени, и здесь хватало, поэтому небольшая рыбка размером чуть больше человеческой ладони осторожно переплывала от одного укрытия к другому. Ее не страшили полипы и ядовитые морские водоросли, своими жгучими объятиями убившие немало обитателей морского дна. Она смело заплывала в их густую поросль, скрываясь от внимания измененных, и на ее теле оставались лишь густые пятна вязкой кислоты, бессильные разъесть чешую. Большие выпуклые глаза рыбки позволяли хорошо различать силуэты предметов, а значит, безошибочно находить укрытие. Она уже довольно давно плыла в толще темных вод. К счастью, искусственное тело не нуждалось ни в отдыхе, ни в пище, и только поэтому она все еще двигалась там, где любое живое существо уже давно было бы мертво. Ведомое волей своего хозяина, маленькое создание все ближе подбиралось к цели. Очередной короткий рывок, теперь к пустому панцирю громадной синей черепахи, ныне мирно покоящемуся на морском дне. Немного переждать, пропуская группу измененных во главе с темным шаманом, проплывающую чуть впереди, и снова бросок кучи камней. Торопливо юркнуть в щель между ними и снова ждать. Нельзя допустить ни единой ошибки. Темные шаманы очень опасны, не стоит привлекать их внимание. Они способны увидеть магию, приводящую в движение голема, созданного в мастерских города двойной спирали. Морские разведчики обошлись нашей команде в немалую сумму, и я не готов потерять даже одного из них, тем более так бездарно. На миг я отвлекся от управления, чтобы стереть капельки пота со лба, и снова сосредоточил все свое внимание на сфере контроля. Голему осталось преодолеть не такое и большое расстояние. Он почти добрался до предполагаемого места катастрофы. Еще немного усилий, и я увижу утонувший галеон. Отдаю мысленную команду, и разведчик устремляется вперед. Мне нужна определенность в том, стоит ли шкура выделки. Я уже рискнул деньгами, но своей жизнью и жизнями друзей рисковать понапрасну не хочу. Ведь цель нашего путешествия, груз корабля, затонувшего рядом с островом Акулья Пасть, может быть уже давно разграблен. Волнение не лучший помощник. Рыбка чуть не врезается в группу измененных, выплывших из-за скалы. Лишь чудом я успеваю среагировать, и голем ныряет в ближайшую расселину. Необходимо переждать какое-то время, да и мне надо отдохнуть. Будет обидно потерять все, почти достигнув цели, из-за собственного нетерпения. Убрав руки с управляющей сферы, разрываю связь с разведчиком и делаю глубокий вдох, пытаясь скинуть напряжение с плеч и спины. Слишком уж я устал и начинаю делать ошибки. Мы все вымотались в этом походе. Он трудно дался моей поредевшей команде. Только сейчас я начал ясно осознавать, насколько опасной оказалась эта авантюра, но мы не можем себе позволить все бросить и уйти просто так. 2 недели пути по темным водам – это испытание не для слабых духом. Наш крохотный кораблик пробирался по ним так же, как сейчас крадется разведчик, от одного острова к другому, от морской скалы, усыпанной ракушками, к рифовой гряде, где, по слухам, измененные редко появляются. Морская раковина, купленная в городе на сваях, наполняла паруса попутным ветром, а заклятие морской пелены, хоть и скрывало Селлу, от глаз простых измененных, но не гарантировала незаметности при встрече с их шаманами. Мы шли окружным путем, трассами, где не появляются торговые пути, вдали от населенных островов, по мертвым водам, где даже измененным нечего делать, так как им нужно что-то есть. И за время этого пути мы насмотрелись достаточно, чтобы у нас отбило всякое желание когда-либо повторить этот маршрут. Мы высаживались на пустые острова, где лишь ветер свистел в пустых черепах, когда-то живших там Алмаруни. Я видел храм Селедры, где спятивший жрец сутками стучал в молитвенный барабанчик, умоляя богиню услышать его, а вокруг лежали высохшие на солнце мертвецы, пытавшиеся когда-то найти спасение в этом месте. Почему-то этот храм мне потом снился несколько раз, и каждый раз я просыпался с одной и той же навязчивой мыслью: «А чем питается этот сумасшедший жрец?» Я видел брошенные корабли, плывшие по морю без экипажей, но неожиданно поворачивающие в нашу сторону, стоило сократить расстояние между нами. Поднимались паруса, опускались в воду весла, и только честное пламя способно было их остановить, принеся покой кораблям-призракам и их экипажам. А после того, как мы почти сутки плыли по морю, покрытому дохлой рыбой, всплывавшей откуда-то из глубин, даже у Меджеха начали сдавать нервы. От тошнотворной вони разложения не спасало ничего. Тысячи раздувшихся рыбьих тушек от горизонта до горизонта. К счастью, я загнал Саймиру и Найлу в каюту, едва только понял, через что нам предстоит плыть. И хотя они и не видели этого ужаса, зато вдоволь смогли им нанюхаться. От амбре гниющей рыбы спасал лишь мой защитный костюм, точно такой же, как тот, в котором я когда-то гулял по свалке. Фильтры, защищавшие от ядовитых газов, уберегали меня и от трупной вони. Вот и пришлось в одиночку управлять кораблем, пока все остальные сидели в каюте, заткнув все щели и зажав носы, стараясь дышать ртом через пропитанные уксусом тряпки. Рыбу никто из нас не может есть до сих пор. Хорошо, что в запасах пока хватает и другой пищи. Странные огни в море, небо без звезд, призрачные силуэты, бродящие по воде, голоса, зовущие в глубины вод. Мир тысячи островов стоял на пороге гибели. Темный бог все увереннее чувствовал себя здесь, и осознание этого факта не добавляло спокойствия. И добивающим ударом под самый конец пути нападения измененных. Неожиданная, короткая, но очень жестокая схватка, оставившая на палубе Селлы трупы и черную кровь. Мне распоротый бок, нывший даже после приема зелья лечения, а Меджеху шрам на щеке и порезанную руку. Твари появились внезапно, в самый глухой час, под утро, из-под воды, и с ними был темный шаман. Морская пелена и сторожевые чары Саймиры не помогли. Через борт Селлы стремительно лезли сразу шестеро измененных. К счастью, на палубе, кроме меня и Меджеха, никого не было. Я стоял ночную вахту, а другу не спалось, и он просто составлял мне компанию. Остальные члены экипажа мирно спали в каюте. Измененные, вместо того, чтобы застать нас врасплох, нарвались на самый неудачный для себя расклад. У нас было двое бойцов, и мы могли не отвлекаться на защиту экипажа. Здоровенный измененный не успел еще до конца разогнуться, перебравшись через борт суденышка, а горло ему уже перебил метательный нож. Следующие два ножа, брошенные Меджехом с двух рук, сразу же отправились в полет, чтобы поприветствовать еще одного незваного гостя. Старый котяра был мастером метательных ножей, и его руки мелькали с почти запредельной скоростью, выхватывая все новые и новые клинки. Ветерану сотен боев и битв было не привыкать к неожиданным схваткам, когда все решает скорость и реакция. усиленное и измененное многочисленными сферами силы тело стремительно и быстро передвигалось по палубе. Человекоподобный хищник оставлял за собой лишь скорчившиеся и агонизирующие тела, из которых толчками выливалась на доски палубы черная кровь. Тело человека-тигра жило само, не нуждаясь в командах разума. Нырок вперед, пропустить над собой удар трезубца, взмах лапы и кинжал в руке распарывает брюхо измененного. Новый поворот, взмах рукой и очередной метательный нож с левой руки врезается в глаз следующего нападающего, только-только показавшегося над бортом, пробивает лобную кость и... Тело измененного вместе с ножом уходит назад под воду. Опасность. Интуиция, отточенная сферами силы, предупреждает об угрозе, и тело делает быстрый перекат влево, лишь чудом успевая уйти с линии атаки черного щупальца. Новая атака щупальца тянутся к нему со всех сторон, хлеща по палубе и раскалывая доски настила. Острая боль пронзает щеку и левое плечо. На этот раз промахнувшееся щупальце разлетелось острыми ледяными осколками. Человек-тигр почувствовал, как шерсть на груди становится мокрой от струящейся по ней крови, а темные жгуты продолжают тянуться из воды. Все новые и новые порождения магии переваливают через борт, нацеливаясь на игрока. Неожиданно из-за кормовой надстройки слышится грохот взрыва, и спустя миг бойца окатывает водой с головы до ног. Смертельные щупальца рассыпались каплями воды, из которой они и состояли. А из-за надстройки появляется Рен, на ходу убирая активатор. Это был последний. Темный шаман оказался самым хитрым. Решил атаковать, не показываясь на глаза. «Ты чего так долго возился? Мог бы, кстати, и с остальными помочь», — протянул Меджех, призывая книгу и извлекая зелье лечения, чтобы унять боль. «А зачем?» — Рен пожал плечами. «Ты и сам с ними отлично справлялся. Да и немного дополнительного эмбиента тебе собрать совсем не помешает. 14-й ранг ты же почти набил. И все равно мог бы вмешаться из чистого упрямства», — пробурчал Меджех, убирая ножи. «Медж, каждый из нас сделал свою работу. Ты сражался в ближнем бою, а я, пока ты развлекался, прикончил основную угрозу — шамана, применявшего магию. Мы так и охотились с тобой раньше, в старые добрые времена». Ну что ж, я размял плечи, пару раз присел, походил по палубе, позволил себе немного воспоминаний, перекусил бутербродом, что принесла по моей просьбе Найла, и решил, что достаточно отвлекся, чтобы больше не совершать импульсивных ошибок. Пора возвращаться к оставленному разведчику. И пусть я уже почти не верю в успех нашей миссии, но я должен закончить разведку. Увы, но это место полно измененных, и не заметить за столько лет корабль они не могли. В уме этим тварям отказать тоже нельзя, так что затонувший галеон наверняка уже разграблен. И боюсь, что все, что нам достанется, это покинуть эти воды, сохранив при себе то, что мы имеем. Хотя мне и жаль в очередной раз расставаться с мечтой о богатстве. Нет смысла и дальше оттягивать неизбежное. Сфера контроля ждет тепла моих рук. Я опускаю ладони на холодное стекло, ощущая, как по пальцам пробегают знакомые искорки боли. Мое сознание становится единым целым с искусственной рыбой. Получив новую команду, она выныривает из расщелины и крадется вперед сквозь марево тьмы. Неожиданно вода вокруг становится светлее, а видимость постепенно улучшается. Мой разведчик начинает видеть не только силуэты предметов, но и мелкие детали, причем радиус обзора явно увеличивается. Слабо понимая, что происходит, я веду своего малыша вперед, петляя от укрытия к укрытию, благо, что в них недостатка нет. Чем дальше продвигается голем, тем светлее становится вокруг. Появились морские водоросли, и когда рыбеха скользит между ними, они не пытаются обжечь ее кислотой, раздавить или разрезать. Разведчик плывет все дальше, и море вокруг преображается сильнее. Морские раковины и растения усеивают дно, а между ними спокойно плавают обычные рыбы, по дну ползают крабы. И, наконец, на пределе видимости я замечаю лежащий на дне и до половины погруженный в ил огромный корабль. Я отказываюсь верить своим глазам. Здесь, в темных водах, посреди царства ужаса и смерти, кусочек морского рая. Да как это в принципе возможно? Но самое главное не это, а то, что корабль не тронут. Ровные доски днища нигде не разворочены, в них не зияют дыры или проломы. Он, скорее всего, лежит на пострадавшем боку, и к пробоине просто так не подобраться. И на видимой поверхности нигде нет даже следов того, что кто-то пытался проникнуть внутрь и добраться до сокровищ. Я не понимаю, как это было возможно, но факт у меня перед глазами, и он опровергает все мои логические рассуждения. В душе затрепетал лучик надежды. Дайны сейчас нам всем очень бы пригодились. Еще несколько кругов, чтобы окончательно убедиться в нашей удаче, и голем отправляется обратно на Селлу. Это дорогое устройство нам еще послужит. Рыбка плывет по оставшемуся в ее памяти маршруту. Мне остается лишь присматривать за ней. Я только слегка позволил себе расслабиться и отвлечься, прикидывая, как бы нам избавиться от измененных, которые просто кишат вокруг. Сгусток тьмы разнес на куски коралловые глыбы, между которыми плыл мой конструкт. Потоки воды закрутили разведчика, а поднятые взрывом песок и камни заполнили все вокруг, сузив обзор и не давая рассмотреть, откуда был нанесен удар. Пока я пытался восстановить контроль над движением голема, в коралловые глыбы рядом снова ударил шар из энергии тьмы. Кто-то явно пытался поразить крохотную цель, а я, наконец, понял, откуда атакуют. Восстановив контроль, я заставил голема устремиться вперед, в темноту, туда, откуда по нему наносят удары. Мне необходимо узнать, что может нам угрожать в этих водах, даже если я потеряю разведчика. Я посылаю рыбку напрямик, рассчитывая только на удачу. Спустя несколько ударов сердца мне, наконец, удается разглядеть атакующего. На границе чистой воды парит нечто громадное, лишь отдаленно напоминающее медузу. В прозрачном студенистом теле пробегают сотни светящихся искр, подчеркивая непроглядную внутреннюю тьму. Толстенные прозрачные щупальца небрежно смахивают со дна несколько здоровых камней, мешающих целиться, и сразу несколько разрядов тьмы ударяет в моего разведчика. Это было последнее, что я видел, прежде чем связь оборвалась. Спустя 2 дня. Эта тварь никогда не отплывает далеко от корабля, кружа вокруг чистой области, произнес Миджех, с сожалением убрав руки со сферы контроля. Подводный монстр только что уничтожил нашего последнего разведчика. И еще она чувствует каким-то образом магию, управляющую големами. Иначе я не могу понять, как она их каждый раз засекает. И что теперь будем делать? Саймира, присев рядом, требовательно смотрела на нас двоих. Ну, как можно не оправдать такую трепетную веру в то, что мы с Миджехом обязательно найдем решение проблемы? «Пока не знаю, я беспомощно развел руками. В базе знаний, купленной у Дома водных, я нашел описание этого существа. Там оно называется «Убийца островов». С помощью парочки подобных монстров, измененные в прошлом году, почти прорвались к центральному храму Селедры. Их атаку смогли остановить только после того, как Дом водных применил флаг-бомбу». Если коротко просуммировать все, что я нашел о них, то получается очень серьезный противник. Убийца способен концентрировать в себе тьму и наносить ею направленные удары. Ну, с этим мы уже столкнулись сами. Твари могут псионическими атаками буквально выжигать мозг своим жертвам. К сожалению, водным не удалось точно замерить радиус поражения, но он довольно велик. Кроме того, в случае угрозы медуза каким-то образом создает вокруг своего тела силовые щиты, защищающие от физического воздействия. Единственная радость, что время существования щита довольно мало, несколько ударов сердца, а потом защита спадает. Вот, собственно, и все. В общем, мощная штука, подвел итог Меджех, так же, как и я, уже выучивший наизусть то немногое, что было известно об этом монстре. И это не считая несколько сотен измененных, что постоянно патрулируют территорию вокруг, закончила задумчиво Саймира. «Силой нам не пробиться», — вынужденно признал очевидное я. «Мы не сможем их всех прикончить и не привлечь внимание медузы. А они не случайно здесь все время крутятся, однозначно стерегут корабль или то, что находится в его трюме. При этом сами почему-то не могут даже приблизиться к галеону. Убийца островов отслеживает даже такую мелочь, как крохотный голем». И вряд ли нам удастся придумать какую-нибудь хитрость, чтобы проскользнуть мимо него командой. Это я уже понял и сам. Меджех, задумчиво присев на корточки, принялся раскачиваться взад-вперед, как это у него всегда бывает, когда он о чем-то размышляет. Но что нам со всем этим делать? Убить эту тварь не получится, нам просто нечем. Ни одна наша карта не сможет нанести ей смертельного удара под водой. «Да и если бы смогла, несколько сотен измененных сбрасывать со счета не стоит. А если их не устранить, то нам до корабля не добраться. Попытаться что-то изменить в колодах и вернуться к кораблю с новыми картами когда-то потом не получится. Закончившийся турнир был третьим после Парада миров, и через 4 больших цикла начнется фестиваль». Старые миры вместе с теми, кто в них сумел выжить, покинут игру, уступив место новым. К тому же не факт, что спустя время мы вообще сможем сюда добраться. Селедра явно проигрывает свой мир хозяину глубин. И сколько времени осталось до окончательного поражения, не ясно, но точно не слишком много. Возможно, этот мир и до фестиваля не дотянет. Повисла тягостная тишина. Никому не хотелось первому объявлять о провале нашей авантюры. «Предлагаю продать информацию дому водных», — после паузы, наконец, выдал Меджех. «Их парни вполне смогут устранить убийцу и перебить измененных. Ударной звезды и лидера дома вполне на это хватит, а мы получим свою долю за наводку на добычу. Обычно за это платят не меньше 1/10 от полученных трофеев». После этих слов все выжидающие посмотрели на меня. Я понимал, что все устали и хотят поскорее убраться из этого мира. И мысль, ничем не рискуя получить, пусть и значительно меньшую, но все же совсем не маленькую награду, была очень соблазнительна. Но я все-таки озвучил то, что для себя уже твердо решил. Я против. Такой шанс выпадает слишком редко, чтобы отказываться от него, едва возникли трудности. Поймите, 1/10 груза галеона, конечно, выглядит соблазнительно, но ничего в целом ни для Меджа, ни для меня не изменит. Допустим, что груз цел, а там жемчуг примерно на 1 000 000 дайнов. Сумма просто огромная, даже если ее разделить на троих. Каждый из нас получит гигантские деньги, с помощью которых можно изменить все. Купить лучшие из возможных карт, технооружие, карты знаний. Мы даже сможем в складчину купить свой дом, и нам останется еще и на карты. Но если получим 1/10, то что это для нас поменяет? 30 000 не хватит даже на покупку одной золотой карты. А ведь ты, Медж, отлично понимаешь, что чем выше поднимаешься по лестнице силы, тем сильнее те, кто встречает нас на ней. Поймав короткий задумчивый кивок друга, продолжил. «На следующем турнире, если мы доживем до него, а я планирую, что мы все это время будем охотиться на монстров и демонов, нашими противниками почти наверняка окажутся бойцы 20-х или 21-х рангов. Игрок, набравший такой уровень, прожил в игре 200-300 больших циклов. Он не будет уступать тебе ни в опыте, ни в подготовленных заранее сильных ходах. У таких игроков, стоящих на пороге преображения в полководца, почти наверняка за спиной крупный клан или дом, который не пожалеет для них перед турниром средств и вложит в своих бойцов немало дайнов. Их вооружат лучшим оружием из арсенала дома, дадут во временное пользование карты из клановой сокровищницы, и у них будет достаточно времени на тренировочные бои. Мы сможем выжить, встретившись с ними на арене, только в том случае, если подготовимся не хуже. Я держал взгляд Меджеха и ясно видел в нем глубоко запрятанную тоскливую обреченность. Котяра был достаточно умен, чтобы давно осознать те простые истины, что я только что озвучил. Я не хочу терять друга только потому, что он опустит руки». «Слепец дал нам шанс», — с нажимом продолжил я. «А второй нам может уже и не выпасть. И я не хочу отдавать свое будущее, даже не попытавшись за него побороться. К тому же продать информацию водным мы можем в любой момент. Этот вариант от нас не уйдет». «И что ты предлагаешь, кроме громких слов?» — скептически скривившись, произнес Медж, глядя куда-то в сторону. «Убить эту гадину вместе с измененными самим и взять всю добычу себе. Убийц островов уже убивали. Ты сам говорил, что флаг-бомба с помощью импульса убивает все живое на расстоянии 1000 шагов. Купить ее вполне реально на аукционе или в мастерских двойной спирали. А с помощью чего сбросить ее, я думаю, мы найдем. Взрыв заодно устранит вместе с убийцей и измененных». Дальше останется только добраться до жемчуга. Вот и весь мой план. Саймира, все это время внимательно слушавшая нас, не вмешиваясь в разговор, открыла мобильный торговый терминал и стремительно запустила в нем поиск. Вот, нашла. В двойной спирали я скопировала все последние торговые предложения на аукционе. Мало ли что пригодится. Продавцы флаг-бомбы дают гарантию, что будут уничтожены все цели, не имеющие защиты на расстоянии 1000 шагов от эпицентра взрыва. Круг гарантированного поражения цели с защитой сужается до 300 шагов. Гарантия на уничтожение цели при наличии у них божественной защиты не дается. Разрушение практически не затрагивает и не воздействует на материальные объекты. Цена 300 тысяч дайнов. «С таким же успехом она могла бы стоить и миллион». Меджех даже рассмеялся. Вскочив, он взволнованно заметался перед нами. «Рен, мы даже на эту экспедицию еле дайнов наскребли, а ты собрался покупать флаг-бомбу. Да где мы столько денег возьмем? Было бы лет 20 впереди, тогда да, можно было бы рискнуть, но впереди всего 4 больших цикла». И нам подобные деньги найти за такой срок нереально. Найти нет. А вот заработать можем вполне.